Глава 52. Назад через мертвый город. Мы не знали, куда едем, еще не определились. Сразу к Гансу или устроить себе отдых. Дед остановил автомобиль на развилке. Вперед к воинской части, влево к Гансу. Сомнения развеял сам немецкий ученый. «Эй, друзья, слышите меня?» Проговорил он в рацию из кармана деда. Мы уже настолько привыкли общаться с ним по рации, что я не раз забывал о том, что видел его лично и не раз. Его обожженное лицо, его голубые глаза. Но даже за три минувших месяца эта привычка думать, что Ганс общается только отдаленно, никуда не делась. «Слышим», — ответил дед. «Что ты хотел?» «Просто сказать спасибо, друзья, я правда не ожидал», продолжил ученый. «Вы не должны были, но...» «Да я вам теперь по гроб жизни обязан». «Нет проблем, Ганс, мы теперь с вами. Только что нам делать дальше?» Вмешался я, наклонившись к деду, чтобы меня было лучше слышно. «А включите нам фантомный мир», заявила Ульяна. «Хочу оттянуться на всю катушку». «Вообще без проблем», сказал Ганс. «Ура!» — крикнула девочка. «И не только включу. Друзья, открою вам маленький секрет». Ганс сделал паузу. «Сейчас, когда мы остались одни, можно еще немного приоткрыть завесу тайн и рассказать вам о других возможностях этого места». Он опять замолчал, затем резко выдал. «Я могу включить вам фантомный мир без людей». Воцарилась тишина. «И ты это от нас скрывал?» — спросил его дед с явным недовольством. «Не от вас, а от города. От вас я как раз и не скрываю», — ответил Ганс. «Конечно, включите, включите», — завопила Ульяна. Один важный вопрос у меня до сих пор оставался без ответа. Лаборатория с ее уровнями и огромной сферой, как минимум для нас с Ульяной, по сей день являлась сетью бесконечных лабиринтов, в которых потеряться не составит никакого труда. Я знал, что за три месяца побывал далеко не во всех ее помещениях, но во многих. Только вот центра управления, откуда Ганс мог отключать и включать фантомный мир, следить за городом через купол и творить другие несусветные вещи, я так и не увидел. Лично об этом я Ганса, само собой, не спросил, мы были заняты постройкой ускорителя. Да и он, скорее всего, и после вопроса не выдал бы мне расположение заветной комнаты. Дед знал лабораторию лучше, но относился к ее возможностям так, будто эти совершенные технологии – часть его повседневной жизни, и ничего такого необычного в них нет. Но я продолжал недоумевать. Как советское оборудование можно было подключить к синему зеркалу или к куполу? Как можно зафиксировать город на планете и наоборот его с фиксации снять? С помощью чего? Медных рычагов и компьютеров с громоздким выпуклым монитором на основе электронно-лучевой трубки и системным блоком величиной с письменный стол? Непонятно. На небе возникла яркая вспышка, которая нас ненадолго ослепила. Я не видел ее раньше, так как был за куполом в момент отключения фантомного мира перед эвакуацией города, потому это сейчас оказалось для меня неожиданностью. А после, как мы прозрели, перед нами предстал новый город во всех его красках. Таким, каким мы его видели постоянно, все время пребывания в нем. Но без людей. «Готово. Друзья, вы пока отдыхайте», — добавил Ганс. «Сегодня мы точно не начнем ничего делать, да и завтра вряд ли. Надо же подготовиться. Но я все-таки вам еще раз немного расскажу о том, что нам предстоит. Ускоритель придется запускать дважды. Первый запуск откроет сферу, а второй — это сам зловещий эксперимент». Заверю сразу, открывать сферу не так опасно, как проводить эксперимент. «Соглашусь, там разгон будет небольшой, нужно лишь обратить процесс», — вставил дед. А в целом открытие угрозы не представляет». «Ну да, опасности совершенно никакой», — съязвил я, «не считая зла на третьем уровне». «Насчет зла мы примем решение на месте, перед самым открытием», — добавил мой дед. «Запускать надо будет сначала в конец», — поумничал я. «Нет, с конца в начало, только в разные стороны», — опроверг меня дед. «Объект создал синее зеркало, когда внешнее кольцо крутило пучок по часовой стрелке, а внутреннее — против. Чтобы открыть сферу, нужно ослабить мощь зеркала, а сделать это можно, если запустить пучки в обратные стороны». «Все предельно ясно», — отрезал я. «Тогда развлекайтесь», — добавил Ганс. «Ага, развлекайтесь», — встряла Ульяна. «Максим, между прочим, прав. А как же древнее зло в сфере?» «Не стоит переживать», — стал успокаивать нас Ганс. «Рискнуть же нам все равно придется. Без открытия сферы эксперимент не провести». «То есть про зло вы тоже нам наврали?» — пренебрежительно сказал я. «А что тогда видел Заботин? Он же считал, что то существо не остановить даже танками». «Поверьте, это преувеличение», — замешкался Ганс. «Если там осталось какое-то живое существо, то оно давно умерло. В сфере ведь не было продуктов питания, как у меня тут». Я отчетливо понимал, что Ганс врал нам сейчас в лицо, хоть и через рацию. Врал и не краснел. Хотя мог ли он вообще краснеть с его травмой? Что еще он скрывал? Сколько всего у него неразгаданных тайн? Сотни и тысячи. Он даже не израсходовал продукты за 30 лет, если это, конечно, правда. Съездить в часть прямо сейчас и проверить? Что я понимаю в сметах? Я задумался. Допустим, Заботин тоже наврал. Может, генерал все же плохой человек и решил посеять между мной и Гансом вражду напоследок? Тогда ничего страшного. А вдруг нет? Просто что, если представить на мгновение, без всякой проверки, что нет? Тогда останется единственный вариант ответа на все вопросы вместе взятые. Ганс и есть древнее зло. Почему древнее? Зачем Ульяна это опять повторила? Но загвоздка была в другом. Чего тогда хотим мы? Я стал мысленно задавать себе разные вопросы. Ульяна поступила правильно, оставшись здесь? Да. Я ее поддержал и не жалею об этом? Да. Что еще? Что дальше? Мы разве не понимали, что Ганс врал сейчас? Понимали. Мы не чувствовали, что Ганс врал раньше? Чувствовали, конечно. Ульяна точно не дура, да и дед не настолько тупой. Но дед одержим, он хочет завершить дело Ганса вместе с ним. Он ученый, не проведя эксперимент, он отсюда не уйдет. Да и после вряд ли. Ему опасно уходить. Теперь я. Чего хотел я? Ловил себя на мысли, что меня толкало на отчаянные действия банальное любопытство. Оно меня не отпускало. Что будет дальше? Что будет, если произойдет то-то и то-то? Что там спрятано в сфере? Что будет, когда мы запустим ускоритель на полную мощность? Кажется, я становился, как мой дед, настоящим ученым, одержимым, готовым рискнуть жизнью ради великого научного открытия. И теперь я четко осознавал главное. Да, я хочу увидеть синее зеркало, и я хочу провести эксперимент, чего бы мне это ни стоило. Иначе зачем мы вообще все это начали? Зачем остались тут, если не собирались идти до конца? Потому вранье Ганса мне пришлось опять проглотить и очередной раз сделать вид, что я ничего не заметил. «У вас в запасе остаток этого дня. Проводите его, как хотите», — одобрил дед, обращаясь ко мне и девочке. И целая ночь Ульяна обняла меня сзади за шею через спинку сиденья. «Завтра ты повторяешь аккорды, Ульяна», — дед пристально посмотрел на мою спутницу. «Максим, тебя это тоже касается. Проведем учение, потом вперед». «Сделаем все в один день», — заявил я. «Что именно?» — не понял дед. «Учение и открытие сферы». «Уверен?» — смутился он. «Абсолютно. Если открытие сферы не такое опасное, то да», — не унимался я. «Я учил эти цифры целую неделю, я все и так помню. Хочу все закончить как можно скорее». «Ладно, верю. Я и сам, по правде сказать, так хотел поступить. И учение, и открытие сразу провести. Но не сегодня, пока развлекайтесь», — закончил дед. «Только не переусердствуйте. Подвезу вас вниз, а сам вернусь в лабораторию». Дед сдержал обещание и высадил нас у дома, где я жил в самом начале, там, где закрутилась моя история в этом городе. Понеслось. Вот она, мечта многих, остаться одним в пустом городе, изобилующим всем, и отрываться на полную катушку. А у нас она так резко осуществилась, что даже не верилось. Но вот проблема, когда такая несбыточная мечта сбывается, не знаешь, с чего начать. Мы начали с разорения магазина. Фантомного магазина. Подумали, если это все равно исчезнет, если это все уже никому не нужно, почему не насладиться? В районе, где жила Ульяна, был единственный супермаркет в Картанге. Я в него никогда не заходил, не было необходимости. Хотя часто видел издалека. Он занимал половину всего первого этажа пятиэтажки и был довольно просторным. Туда и решили наведаться первым делом. И не зря. Через полчаса продуктовый отдел самого крупного супермаркета города представлял настоящую зону боевых действий. «Сейчас ты у меня получишь!» — кричал я, на бегу поливая наглую девчонку из двухлитрового пакета с соком. «А ты сначала догони!» — вопила она в ответ, показывая мне язык. Весь пол магазина был покрыт разбросанными продуктами. Раздавленными, разлитыми и просыпанными, да так, что через них уже трудно было пробираться. Мы кидались сладостями, дрались батонами, обливали друг друга молоком и кефиром, обмазывали кремом и мороженым. Затем разорили и витрину с кондитерскими изделиями. «Готово?» — настраивал Ульяну я на очередное безумство. «Давай, только дави посильнее!» — выкрикнула она. После одобрения я, схватив мою девочку за волосы, ткнул ее лицом в несколько тортов подряд. Да так глубоко, при этом прокрутив в обе стороны ее голову, что теперь в сладком креме были помимо лица еще и ее уши, шея и волосы на висках. Месть не заставила себя долго ждать. Она тут же догнала меня и повалила на пол, сплевывая мне на грудь остатки бисквитной прослойки. В ход пошли прохладительные напитки. Лежащего и обезоруженного меня Ульяна поливала газировкой, пока не опустошила половину небольшого холодильника. Мы не успокаивались, никак не могли успокоиться. Вскоре несколько отделов магазина оказались полностью разорены. Мы валялись в лужах из сладкой смеси. Крепко обнявшись, катались по полу. Целовались так, что губы немели. Ее волосы липли к моему лицу, я запускал в них пальцы, обхватив голову девочки и прижимая к себе, целовал мою Ульяну снова и снова. Никогда не видел ее такой счастливой. Но при этом в глубине души я все еще держал дистанцию. Только не выдавал себя. Долбаную дистанцию. Продолжал ли меня смущать ее возраст? Но если и так, что мне было с этим делать? Приехать в Картанг чуть позже? Абсурд. Ганс не спрашивал, когда нас призвать. Или, может, я пока не испытывал к ней таких чувств, какие она испытывала ко мне? Но хоть я и был глубоко внутри такой холодный, все же ловил себя на мысли. Даже на нескольких мыслях. Первая из которых – мне нравилось дарить ей радость. Я испытывал чувство удовольствия и даже восторга, когда рядом со мной восторгалась она. От того, что ей было так хорошо было и мне. Следующее развлечение мы придумали спонтанно. Разлили на более-менее свободном участке пола несколько бутылок растительного масла и с разбегу катались на нем по скользкой дорожке. Как она смеялась! Какой же у Ульяны заливистый смех! Вторая мысль. Ее можно полюбить за то, как она смеется. Но во всем этом безумии меня не покидала и третья дума. Девочка, в прямом смысле предавшая своих родителей. Ради чего или кого она это сделала? Ради Ганса? Нет. Ради меня? Мне уже думалось, что тоже нет. Ну, не только. А сделала она это, в первую очередь, из-за того же любопытства. Она хотела увидеть синее зеркало. Однозначно хотела. Как оно привлекало Ульяну в дневнике прадеда. Как околдовывало, я это прекрасно видел. И уйти из города, не посмотрев на такое чудо вживую, она просто не могла. Детское ли это любопытство? А разве оно бывает детским? Пожалуй, да. Оно, в принципе, всегда детское, его лишь надо сохранить и пронести таким первозданным, наивным и непринужденным во взрослую жизнь. Тогда у тебя будет шанс не потерять интерес к этой самой жизни, а может и стать ученым. Мы целиком и полностью с ног до головы были покрыты бывшей некогда едой и представляли собой неизвестно что. Но пища на нас уже начинала подсыхать. Губы моей девочки прилипали к моим так, что они растягивались, когда мы, прерывая поцелуй, отдалялись друг от друга. От того, как нелепо мы в это время выглядели, становилось еще смешнее. «В таком виде нам лучше Гансу не показываться», — гоготал я во весь голос. «А я, наоборот, хочу завтра прийти на учебный запуск именно так», — заливалась Ульяна смехом в ответ. «Хотел бы я на это посмотреть», — добавил я. «Боюсь, волосы я уже не отмою, блин». Ульяна наклонила голову и выставила вперед слипшиеся локоны. «Значит, я тебя постригу», — не переставал смеяться я. «Я тебе дам постригу», — она запулила в меня зефиром. Потом Ульяна снова легла, растянулась на полу, как звездочка, и, мечтательно посмотрев вверх, произнесла. «Когда фантомный мир исчезнет, то и еда на нас исчезнет вместе с ним. Может, попросим Ганса?» «Нет уж», — заявил в ответ я. «Мне все нравится. Да и ты...» «Что я?» — насторожилась моя девочка. «Ты сейчас такая красивая», — интригующе закончил я. «Да ну тебя!» — хихикнула она. «Я бы на месте Ганса сейчас над нами жестко пошутил и включил фантомных людей», — продолжил смеяться я. «Представь изумленные лица продавцов, когда они увидят нас в таком виде посреди полностью разоренного магазина». Она опять заливисто засмеялась. Я выждал небольшую паузу. «Так что дальше?» — спросила Ульяна. «Ну, не знаю. Отдыхать рано, ведь я только разогрелся». «Предлагаю вот что», — с хитринкой во взгляде посмотрел я на нее. «Что?» — заинтересовалась она. «Намекну. Последний месяц лета, вода уже теплая». «И что?» — все еще не понимала она. «Ты хочешь искупаться в озере?» «Так и быть», — раскрыл я сразу все карты. «Конечно, хочу!» — закричала Ульяна на весь магазин, точнее, на то, что от него осталось. Дальше мы бежали по улице в сторону воды. Смеркалось, но резко не темнело. Правда, фантомный мир все равно зажег фонари. Ульяна понимала все. Видела, чувствовала, что я осторожничаю, что не люблю ее так сильно, как она меня. Понимала. Женщины в любом возрасте уже все понимают. Это нормально, это у них природное. Недалеко от доков мы нырнули в озеро прямо в одежде. Вода вокруг нас тут же окрасилась в непонятный цвет, что-то среднее между бордово-красным и темно-коричневым. Сколько же еды мы друг на друга вывалили? Кошмар! Ульяна понимала, Ульяна знала, Ульяна видела. Но не сдавалась. Уцепилась за меня клешнями. Теперь не отпустит, не жди. Но я не был против. Она же любит меня. Несомненно, любит сильно и искренне. И главное, мне на каком-то подсознательном уровне это нравилось. Безумно нравилось. Эгоист, питающийся ее любовью, но холодный в ответ. Или что-то еще похуже. Или, может, лучше. Не знал я пока ответа на эти вопросы. Но как она на меня смотрела. Как я наслаждался в эти моменты ее влюбленным взглядом. Не отрывался от него. Ее влюбленный взгляд, он был особенно прекрасен. Он так опьянял. Правда, пока только на время. Как когда стоматолог прыскает тебе на еще не настолько безнадежный зуб этим жидким раствором, не знаю, как он называется, то реагирует нерв, отдавая неприятным уколом в голову, но потом реакция моментально проходит. Так и сейчас. Смотришь в ее глаза, и мгновенный импульс. Хочется целовать и целовать ее так долго, не отдаляя свои губы от ее нежной кожи ни на миллиметр. Но только она исчезает из поля зрения, и ты больше не думаешь о ней. Вообще не думаешь. Какой-то странный парадокс. «Люби меня, и я буду рядом. Люби. Не могу насладиться твоими влюбленными глазами», — шептал я, только из-за всплесков воды она этого не слышала. Я не чувствовал, что запутался в размышлениях. Нет, я все прекрасно осознавал. «Люби. Ведь меня никто еще не любил». Мы отплыли далеко от берега. Дна под нами уже давно не чувствовалось. Целовались и там, и на плаву, и под водой, ныряя одновременно, держась за руки. Я немного боялся, что стена убийцы где-то касается воды и слишком далеко плыть не стал. Хоть и понимал, что до этой границы еще точно оставалось много километров, но рисковать все равно не хотелось. Ведь, находясь в воде, визуализация искажается. Близкое кажется далеким, далекое близким, так что неизвестно, где к озеру примыкал купол на самом деле. Этот жар в наших телах, его было не унять, не охладить. Мы хотели выпустить пар, но он пока не выпускался в полной мере. Выходил и будто тут же моментально накапливался. В нас еще оставалось слишком много энергии, но это приятное чувство. Ульяна была счастлива вдвойне, ведь рядом с ней находился человек, которого она любит, и она осталась одна в своем ненавистном городе. «Мы уйдем отсюда, я знал это, обязательно уйдем, но всему свое время». Сейчас, упиваясь счастьем моей девочки, мне вдруг стало страшно. Может, не шибко-то и я и жаждал этого эксперимента. Если бы не чувство справедливости, не желание спасти Ганса от ФСБ, не полная неуверенность в том, что меня там снаружи оставят в покое, а моего деда не арестуют, я сбежал бы первым. Но нет, уже поздно. Завтра я настроился преодолеть все свои страхи, включая и страх за жизнь Ульяны. Но сегодня был день полного отрыва. Сегодня, в этот остаток дня, мы существовали только друг для друга. «Я еще не насладилась», — заявила Ульяна, выбравшись на берег. «Не понял. Я смотрел, как дрожат ее посиневшие губы, но и как при этом улыбка не сходит с ее лица». «Что не понял? Я хочу больше», — выкрикнула девочка. «Хочу разрушить его, уничтожить этот проклятый город». «Полностью. Весь. Весь до основания. Пошли в часть за оружием». «Ты что, сдурела?» — опешил я. «Да!» — истерично закричала Ульяна. «Да, сдурела. Я давно сдурела. Как тут родилась, так сразу и сдурела. Живем последний день. Вдруг нас сожрет завтра древнее зло. А если не сожрет, то погибнем при последнем запуске». «А если не погибнем, то обязательно сбежим», — закончил я за нее. «Вот именно!» — она сама поверила в то, что сказала. «Так что нечего его жалеть. Этот город принес мне столько боли, Я не успокоюсь, пока ему не отомщу». «Но это опасно». Я стал ее отговаривать, но понял, что бесполезно. «Поехали», я сказала. «Ты же сам сегодня предлагал пострелять». «Вообще-то это шутка была». «А я не шучу. Поехали, быстро». Приказов Ульяны даже я не смел ослушаться. До трамвая мы бежали, что есть сил. Думали согреться бегом. Это помогло, но не сильно. Хоть не пешком до части идти, это ведь далеко. А трамвай же был механическим, потому он оставался единственным транспортом, который двигался в этом городе. В городе, в котором все застыло. Трамвай будто ждал нас. Мы завалились на заднее сиденье, как раз туда, где 3 месяца назад Ульяна, заливаясь слезами, говорила мне о любви. Сейчас ее голос еще дрожал, стучали зубы, плюс мы задыхались после продолжительной пробежки. А энергия не иссякала. Было бы Ульяне хотя бы столько лет, сколько и мне, понятно, что ждало бы нас дальше. Но выплеснуть этот огонь надо было сейчас другим способом. Каким-нибудь другим способом. Воинская часть. Ворота открыты. Прошмыгнули внутрь. Я понятия не имел до сих пор, что и где здесь находится. Заботин же мне экскурсию за 3 прошедших месяца тут не провел. Когда ее было проводить? Да я и не просил. Зачем? Мы же строили ускоритель. На танке сейчас мы, конечно, кататься не собирались, но найти хотя бы пару автоматов жутко хотелось. Этого было бы достаточно. Я же не раз стрелял на полигоне там, в реальном мире. Ну, как не раз? Однажды, проезжая через Польшу, мы с дедом остановились у полигона. Вообще мы должны были проехать мимо, но я почему-то упросил его свернуть. Так уж сильно полигон и огромная вывеска у дороги, указывающая на него, привлекли мое внимание. Удовольствие, конечно, было не бесплатное, но и не сильно дорогое. Пострелял по мишеням с польским инструктором из разных автоматов, ружей и пистолетов. Настрелялся вдоволь. И потом, сколько раз бы мы через этот полигон не проезжали, перегоняя машины, постоянно останавливались, и я выплескивал всю свою дурь таким вполне разумным способом. Потому смог бы сейчас обучить и Ульяну всем приобретенным навыкам обращения со стрелковым оружием. Фонари светили, но солнце за горизонт еще до конца не опустилось. Мы принялись искать оружейную. Первым делом я дошел до кабинета Заботина. Путь туда я, как ни странно, запомнил. На стене висел план части, не в кабинете, а на входе. А в кабинете же находился план более подробный, лежащий прямо у Заботина в столе. Я принялся его рассматривать. Оказывается, в части еще было множество подземных помещений, но там покоилась военная техника. Нам она была не нужна, нам бы оружие. Дальше шли, следуя плану, и вот оно. Не на складе, а в подвале под одной из казарм. Автоматы в ряд, за решеткой. Только она оказалась открыта, часть-то бросили. В других комнатах амуниция мощнее. Нашлись даже гранатометы, разные всякие, попробуй разберись во всех их видах. Реактивный штурмовой, противотанковый, еще какой-то. В отдельном помещении прятался боекомплект. «Вот и стрельнем этим по домам», — Ульяна махнула рукой на РПГ. «Бери и погнали». Я подчинился. Как не хотел бы обойтись лишь автоматами, но деваться было некуда. Начал искать инструкцию. Руки дрожали, но надо. Нашел. Реактивный гранатомет. Инструкция была любезно наклеена прямо на него. «Теперь что и куда вставлять?» Начал вскрывать ящики со снарядами, фугасные. Что это значит? Осколочные. Только не это. Зажигательные. Хм, сойдет. «Хочешь, чтобы город еще и сгорел?» — интригующе спросил я. «Очень хочу», — воскликнула Ульяна. «Тогда это специально для вас. Я взял в руки один снаряд, похожий на торпеду, и повертел перед девочкой. Но в эту же секунду понял, что усмирять пыл Ульяны таким способом сейчас не получится. «Максим», — пробурчала она. Я тут же сообразил. «Боже, да ты вся дрожишь!» Я испугался, положил на пол снаряд, тут же обнял девочку и стал растирать ей спину и плечи. Но это не помогало. «Да, я, кажется, блин, как же холодно!» Бормотала она еле понятные слова. Я понял, что этого мало, схватил ее за локоть и потащил за собой. «Пойдем быстрее». «Куда пойдем?» – удивилась она. «В душ, конечно. Не хватало еще, чтобы ты к завтрашнему дню заболела». «А вдруг микробы тоже фантомные?» – улыбнулась Ульяна. «Не хочу это проверять. Пойдем скорей». Я пробежал по казарме, нашел душевые. Проверил воду, кипяток. Сбегал назад, обыскал шкафы. Нашел полотенце и шампунь. Вернулся. Ульяна оставалась у открытой душевой кабинки без дверей. Третьей из ряда пяти кабинок. «Иди сюда». Девочка не успела супротивиться. Прижал ее к стене, облепленной белой кафельной плиткой, повернув к себе спиной. Откинул в бок ее волосы, расстегнул сзади платье, оно упало на пол. Ульяна осталась передо мной в одних трусиках, но со спины всех ее прелестей я пока не видел. Настроил поток воды. Взял Ульяну за плечи и, не разворачивая к себе, подвел под душ. Она встала на деревянную подставку и закрыла глаза. Стояла молча. Но даже со спины было заметно, как на ее лице нарисовалось мечтательное выражение. Она опять наслаждалась, каждым моим прикосновением. Струи теплой воды стекали по ее нежному телу, а дрожь начинала постепенно проходить. Я это чувствовал своими ладонями, которые от нее не убирал. Я как мог держал себя в руках, заставлял себя не смотреть через голову на ее грудь, но и сзади девочка была настолько прекрасна, что, держа ее за плечи, я отводил взгляд в сторону. Я не мог позволить сейчас себе удовольствие созерцать ее такой. Нет, так нельзя. Ее красота была слишком обжигающая. Дальше сама. Я убрал руки с ее плеч. «Нет, не уходи!» Ее голос все еще дрожал. «Нет, Ульяна, я должен, иначе мы сейчас все испортим», — сказал я. Она поняла, что я имел в виду. «Нет, не важно, не испортим, не надо ничего делать, просто не уходи, просто останься здесь», — умоляла она. «Не могу», — отрезал я. А самому было больно это говорить. Вода попадала мне на одежду. Я прижал Ульяну к себе и поцеловал в висок. Долго не отторгал от себя. «Да когда же мы уже вырастем, черт возьми?» Пронеслось у меня в голове. «Не так», — проговорила она. «Что?» «Не так, говорю». Ульяна освободилась от моих объятий и резко развернулась. «А так?» Она медленно подняла голову и поцеловала меня в губы. Поцелуй был долгим, но на этот раз девочка сделала это очень нежно и осторожно, чуть касаясь. Я был готов продлить поцелуй еще как можно дольше, только бы не смотреть вниз. Слишком горячо, слишком сильное пламя. Но она отстранилась первая и сделала шаг назад. «Боже, нет! Теперь я видел, как вода так чарующе стекала по ее груди, что меня уже трясло. Я отвел взгляд наверх, но Ульяна это тут же заметила. «Эй, не отворачивайся!» — улыбнулась она. «Ульяна, я не могу!» — я нервно сглотнул. «Не отворачивайся!» — я сказала. Она взяла мою голову обеими руками и силой наклонила ниже. «Я твоя, забыл? Я полностью твоя. Смотри, сколько хочешь и куда хочешь, только не отворачивайся. Не обижай меня этим, прошу, не обижай. Тебе же нравится. Я вижу, как нравится». Я поддался силе ее рук и опустил лицо, уставившись на ее грудь. Округлые чашечки просто идеальной формы, с маленькими светло-розовыми острыми сосочками, ставшими горкой для потока теплой воды. Да, я увидел то, что так давно хотел, но сейчас желал лишь избежать продолжения. Держать себя в руках было просто невозможно. Мозг давно отключился, но я собрал волю в кулак и опустил взгляд еще ниже. Только вот и смотреть на то, как моя девочка игриво подбирала свой прекрасный намокший плоский животик, когда чуть двигалась, было так же невыносимо. Я понимал, что еще секунда, и я просто сойду с ума. «Нравится, безумно нравится, но я не могу, прости». Я осторожно убрал ее руки и попятился назад. «Максим!» — грозно рыкнула она. «Ульяна, прости, ты же меня испепеляешь!» — бормотал я, еле подбирая слова, но при этом отходил все дальше. «Испепеляешь своей красотой, пойми. Пожалей мою психику. Если я останусь, я просто сгорю». «Ладно». На ее губах отобразилось недовольство. «Прости», — повторил я, уже стоя у двери. «Дальше сама. Справишься?» «Справлюсь. Я знаю, как мыться», — фыркнула она и демонстративно отвернулась. Я, как ошпаренный, выскочил из душевой. Моя одежда опять целиком промокла, не успев толком высохнуть. Прижался спиной к сухой стене. Съехал вниз. Сел, сидел, ждал, думал, боялся. Боялся, что обидел ее сейчас. Какие же вы, девушки, нежные создания. Вот-вот скажешь одно лишнее слово и сломаешь. И сломаешь не ее. Психологически вы очень даже крепки. Намного крепче нас, парней. Нет, сломаешь ты то, что между вами возникло, что склеилось уже благодаря ей, Ульяне. Приросло тонкими нитями. Они так нежны, эти нити, их так легко порвать. Только я все равно не мог переступить эту черту. Не мог позволить себе запретного. Хотелось? Конечно, безумно, но нельзя. Просто было нельзя. Я понимал, что сейчас 12-летние недевственницы, услышав о том, как я держусь из последних сил, от удивления поперхнулись бы пивом. Но давать волю страстям я просто не имел права, как бы сильно Ульяна меня не соблазняла. Так в думах и просидел. Загрустил. Уже начал себя накручивать и настолько сильно погрузился в негативные мысли, что опустил голову и обхватил ее руками. Как вдруг Ульяна с грохотом отворила дверь душевых. «Ну что, расселся?» — с порога заявила она. Платье девочка больше не надевала, обмоталась полотенцем. «Думаешь, я хочу, чтобы ты заболел? Быстро в душ, я сказала». От этих ее слов хотелось смеяться. Так сейчас ликовала душа. Не обидел. Боже, как же я был счастлив. Не обидел, нисколько. Все хорошо. «У нас опять все хорошо». После душа я сходил к складам с перевезенными припасами гансовой еды и взял нам немного перекусить, а мою девочку оставил пока в казарме. Пока мы кидались едой в супермаркете, поесть ее как-то не догадались, да и фантомная она. Я понимал, что питаться нам сейчас надо было продолжать из запасника. План части, заботливо оставленный мне Заботиным, я из рук не выпускал, а то заблудился бы точно, и ходил я тут только следуя ему. Ловил себя на мысли, что лабораторию Ганса знал лучше, чем эту воинскую часть. Затем уже на другом складе нашел сухую солдатскую одежду для меня и моей спутницы. На размер больше моего и на два Ульяниного. «Но какая разница? Это нам только на сегодня. Завтра переоденемся во что-то более приличное». Не сверял никакие сметы в кабинете Заботина. Ну их. Даже не появлялся там больше, только план тогда забрал и все. Интересно было другое. Если мы возьмем несколько гранатометов, можно ли будет отбиться от зла под сферой? Нет, вряд ли. Оставалось надеяться, что зло — это Ганс. Подсознательно я об этом даже мечтал. Но если он зло, то какое-то уж больно доброе зло, думал я. Зло, так как он себя не ведет. Слишком человечно он поступал все это время. Спасал людей, шел на риски, был добр к нам, ценил дружбу, заботился. Врал, да. Это как раз и понятно, зачем он столько врал, чтобы скрыть свою сущность. Но как он стал злом? Может, он слился с зеркалом во время эксперимента и превратился в мутанта? Впитал в себя чужую запредельную сущность? Ведь отчасти это был Ганс, не полностью мутант. Так как настоящий Ганс реально существовал. Такую личность не подделать. Только пока я мог лишь строить предположения и фильтровать догадки по этому поводу, в глубине души надеясь, что он и есть то существо, которое так боялся Заботин. Иначе все складывалось бы для нас в ближайшем будущем значительно хуже. Даже очень. Через полчаса мы с Ульяной сидели в брошенной казарме в зеленых солдатских рубашках или, как их по-другому называют, гимнастерках. Что меня особенно удивило, солдаты оставили после себя часть в абсолютной чистоте. Полы вымыты до блеска, все без исключения кровати идеально заправлены. Даже выметены дорожки на улице. Зачем было это делать, раз все равно часть пришлось бросить? Но какой-то особый внутренний солдатский этикет не позволил им поступить по-свински даже в такой ситуации. Поразительно. Какие же дисциплинированные были эти солдаты, что даже бросая часть, оставили все в полном порядке. Во всем городе были сейчас только мы. Я и она. Максим и Ульяна. Я со своей философией чувств, и она, просто влюбленная девочка. Нет, конечно, оставались тут еще мой дед и Ганс, но у них был свой мир на двоих. Когда я подумал об этом, мне вдруг стало смешно. Мир на двоих, у двух ученых. И что смешного? Я сидел на нижней подложке двухъярусной кровати, облокотившись на металлическую стенку. Ульяна лежала. Вначале просто лежала на боку, опустив голову мне на колени. А потом как-то быстро задремала. Выдохлась, наконец-то. Устала за день. Как я ее понимал, и особенно радовался тому, что пострелять мы так и не успели. На город опустилась ночь. В моих руках была инструкция по пользованию гранатометом, открыта на странице со схемой запуска снаряда. В любом случае, деваться мне отсюда было некуда, и мою девочку я тревожить не хотел. Боялся даже шелохнуться. Решил, что хоть изучу пока новый для себя материал. Спасибо деду. Объяснил еще давно, что такое баллистика. «Завтра попадем куда надо. Не переживай, Ульяна», — думал я. Я знал, что хоть она и успокоилась сегодня, но завтра все равно осуществит свой опасный план. Такая уж она была непреклонная. Я гладил ее волосы. Она нежилась от моих прикосновений, но не просыпалась или делала вид. Смотрел на нее и, кажется, даже любил, отводил взгляд, и ее будто не существовало. Снова смотрел, не мог оторваться. Отворачивал голову, и ее словно нет. Придумал ли я весь этот бред сам, опять накрутив себя до крайности, или нет? Но в квантовой механике есть такой парадокс. Когда некое действие происходит только в присутствии наблюдателя. Так он вроде бы и назывался, эффект наблюдателя, не помнил я уже. Но суть там была в том, что частицы движутся только когда на них смотришь, а отводишь взгляд и движение прекращается. Феномен, который научно не объяснить. Как и моя любовь. Какая-то у меня была квантовая любовь под этим квантовым куполом. В квантовом городе. Волосы Ульяны я пропускал между своими пальцами снова и снова. Касался ее лица их кончиками. Ощущал и тактильно легкие, почти эфемерные искорки ее любви ко мне и ни на миг не отстранял своей руки от ее нежной кожи. Но когда отводил взгляд, даже это не помогало. Ее будто не было, вообще не было, нигде во Вселенной, даже в моей памяти. Но пока я смотрел на нее, она была, моя квантовая девочка.